Так, кто нашел для себя навыки, которые хочет моделировать? Кто не нашел? Ты не нашел ни одного навыка? Да. А, подожди, нашел. Я помню, что с него надо было моделировать, да? А с него надо было создавать неудачное окружение неудачников. Как видеть в людях все самое интересное? Так, вот в этой аудитории не найти паттерна для моделирования, это, конечно, круто. Нашел. Чего нашел? Не все, блин. А как правильно сказать, что навык, согласен. Ну давайте так, быстренько, каждый выбирает из чужих навыков один, зачитывает его, чтобы я проверил, что вы все-таки что-то меняемое сделали. И я дам напутственные слова, что это сделать. Прям по очереди. Полминуты за 2 месяца. Полминуты за 2 месяца что? Там, насколько я понял, было еще куча входящих условий. Если у тебя есть 2 года в бизнесе и 150 тысяч рублей, то ты можешь зарабатывать 500 000 за 2 месяца. Это интересно. А счет пошел. Да, через 2 года. Ну, допустим, ладно. Навык, и я написал так, навык вызова мотивации у людей, чтобы работать 24 часа и сделать работу в срок. Вот так. И? Подожди, чтобы они работали на тебя 24 часа? Ну, чтобы, в общем, да, они работали сверхурочно и сделали работу в срок. Мне кажется, здесь 2 разных навыка. Первый – это навык заставить работу сверхурочно. Второй – навык выполнять работу в срок. 2 разных навыка. Потому что если они работают, ну как бы, я просто не понимаю, зачем. Если они работают в срок, зачем сверхурочно? А если сверхурочно, то почему в срок? То есть, по сути, заранее. Мне не укладывается в голове. Срок просто очень жесткий. А 24 часа работать. Это не срок. Перебор. Понимаешь, да, чем вопрос? Уточни, пожалуйста, чего ты хочешь моделировать. И то, и другое хороший навык. То есть, как мотивировать людей работать постоянно на себя и вот прям пахать, когда один навык. Как замотивировать их укладываться в сроки, это другой навык. Первый навык, да. Первый. Угу. Хорошо. По очереди. Проведение презентации продукта в дорогом сегменте с конверсией 5% для 20 человек. Хорошо, а дорогой сегмент это как? Ну, то есть, полслава человек, если продать 1-1 клиент с этой встречи продукта, полгода можно жить хорошо. 4 года. Но это не дорогой сегмент, это супер-вип сегмент. Супер-супер-вип сегмент, если честно. То есть надо выяснить, в каком сегменте. То есть реально, то есть, если это продажа продуктов стоимостью от 10 миллионов долларов, да, с конверсией 5%, да, отлично. Ну, допустим, ладно, да. Ну, там есть. Так. Как быть устойчивым эмоционально, сохранить предвиденную ситуацию? Хорошо. Очень понятно. Причем не просто эмоционально, тут вот это двоякое толкование здесь. И оно может свалиться как в одну, так и в другую сторону. В одном случае будет хорошая модель, во втором отвратительная. То есть как быть гибкой, стабильно реагирующим, это хорошая модель. Как быть устойчивым и не реагирующим, это плохо. Да? То есть вот как гибко реагировать, восстанавливая себя после внезапно возникающих обстоятельств, это хорошая модель. То есть главное, чтобы там не было как оставаться неизменным, как постоянно быть на позитиве. Вот чтобы такого не было. Потому что это реально неправильно. Не работает так. Работает по-другому работает. Контактная коммуникация работает. Ну не знаю, вот я не понял, я не успел спросить человека, что значит выяснить реальные потребности человека. Далее кто скажет подробно. Ну как бы, кто перевод. Я умею выяснить реальные потребности человека. Которые, чтобы что? Вот я тоже. Хорошо, ладно, тебе интересно дальше? Вообще, то, что мне понравилось. Ну, мне интересно было, люди, которые говорили, что умеют создавать поток клиентский, Да. На 7 дня. Ну, в принципе, интересно, как человек 500 тысяч за 2 месяца держит. Это чистого дохода, да? Или это... Долгов. Это вообще очень простая система, как бы вот, ну, по 150 собираешь там с 4 человек. Говоришь то же самое, вот, они собирают там других 150, а со второго уровня, да, тебе по 50 отходит, вот. Это знаки, что на 8 лет. Это на самом деле стёб, и очень хороший стёб. Дальше. Навык создавать бизнес без капитала, который через 4 месяца будет давать 1 миллион рублей. Плохо, 1 миллион рублей плохо. Почему 1 миллион? Почему так мало? Почему так мало? Во-первых, почему так мало, во-вторых, почему так много? Почему 1 миллион? Ну вот у человека есть такой навык. У кого? Меня. Дальше. Создавать рекламные кампании без затрат. Хорошо. Которые что? Которые приносят поток. Сколько? Вот важно, сколько, то есть какие именно рекламы. Да, уточни, на самом деле важно. Ну вот у Павла мне понравилось, у него есть навык скульптора. Он умеет лепить портрет, как он называет, делать бюст. Делать бюст? Да, человек. Скульптуру. Лепить портрет живой головы человека. Сам живой. Живой. Можно гипсовым. Очень интересно. А у меня на работе на прошлой была женщина, которая делала тортики там для своего любимого начальника в виде женской груди. А один раз делала в виде попки. Вот это вот, вот да, я тоже заинтересовался. Это можно. Голову, конечно, круто. Нет, торт, кстати, не успел портиться. А как я успевал? Как не относился начальник? Ценил. Хорошо, да, мне нравится навык. Причем какой критерий? Чтобы было можно узнать этого человека, да? Обязательно. Во-первых, узнать, во-вторых, это будет мне художественная ценность. Прикольно. Да, отличный навык. Очень круто. Да. Автоматизация любого технологического процесса. Автоматизация или алгоритмизация? Автоматизация, сказать. Ну, Паша. Это разная вещь. Автоматизация. Понимаешь, чтобы он чтобы принципиально любой процесс, включая нейрохирургию, был автоматизирован. Технологический процесс. Приведи пример. Производственный любой процесс. Любой производственной линии. Тогда вопрос ценовой функции. В смысле? Вот если автоматизация любого производственного процесса за деньги меньше, чем при использовании ручного труда, я согласен, что это хорошая модель. Да. Без этого ограничения это бессмысленно. Да, потому что я могу построить лазерные манипуляторы, которые там, ну, такие удобные стоят. Производственного процесса смотрят. Любого производственного процесса. Участие человека в гарантированном результате. И это будет дешевле, чем использовать ручной труд. Допустим. Я сильно сомневаюсь, но допустим. Надо проверять. Тестировать нас. Да. Работа 20 часов в неделю с сохранением дохода, который я получаю за 40 часов работы в неделю. Клево. Очень хорошо. Понятно, да? Простая, понятная модель. Как работает половина времени, получая столько же денег. Да. Очень красиво. Мне понравилось про рекламную кампанию без затрат. Вот. Которая что, опять же, измеримый критерий? Ну да, ты тоже не хочешь. Надо уточнять. Не, не уточню, да. И про массаж. Да. Что массаж? Чтобы делать массаж, чтобы он мог принести неполнительный заработок. Круто. А как зарабатывает сколько на массаже? Ну, 10 в месяц. 10 тысяч в месяц на массаж, да. Определять намерение человека. Собеседник. Супер секретная модель. Вопрос, зачем ты это делаешь? Чтобы я понимал. Нет, нет, нет, нет. Это модель. Исчерпывающее описание модели. Спрашивай, а почему ты это делаешь? Хочешь поделиться? Все. Я серьезно, если есть альтернативная технология, назовите мне. С кого моделировать? Не всегда человек. С кого моделировать? Кто автор модели? Наталья. В чем суть? Какая суть? Ну, определение человека. Что имеется в виду? Ну, я имею в виду, что как бы при человек приходит, выявляет его намерение. Как? Если он скрывает? Даже если он это скрывает, подразумевается? Даже если он сам это не осознал и не может сформулировать. Нет, я такого не знаю. Вот мне даже кажется, что вот да, это вот явно не знайка. Нет, это не знайка. Если он не может это сформулировать, невозможно работать. Я тоже так думаю. Давай так. Делай эту модель. Вот, причем, ты знаешь, сколько ты будешь биться над этой одной строчкой, которую я уже сказал? Так что для тебя самое суперважное задание – определять намерения других людей. Даже если они, только в том случае, если оно у них сформулировано и готово его тебе сказать. Вот как его узнать в этом случае? Понимаешь, это важное и сложное? Понимаешь, что тебе придется поработать над тем, что ты говоришь? Дальше. Бегать 3 километра за 11 минут. О, да, четко, понятно, мы там все подготовили. Ты будущий физически здоровым человеком для своего возраста, да, с той презентацией. Хорошо, понятно. Навык собирать на бесплатное мероприятие до 500 человек. До 500 человек. От От 300 до 500 человек за неделю. За неделю по холодной базе, не имея базы? Нет, имея базу. Имея базу. Чего автор модели? Я. Я специально спросил, чью-нибудь чужую, пожалуйста. А, чью-нибудь чужую, я спал, наверное. Тогда мне понравилось про вот 40 часов и 20, в остальное спать. Что я делал? Сдать экзамен по тому предмету, который абсолютно не интересен, не нужен, но нужно сдать экзамен, чтобы получить диплом. Допустим, да, модель понятна. Мне понравилась идея про массаж для мурашек. Массаж для мурашек круто. Распределять работу среди людей так, чтобы ничего не делать. Только каких именно людей это вот? У нас я понял, в основном сотрудников, ну, компаньонов и так далее. Это важно, просто подчиненных или компаньонов, или как? Ну, я не уточнил, но я думал, что можно одно превратить в другое легкой подменой. Ну, тоже можно, ладно. Ну, то есть, тогда, как организовывать такие синергетические процессы, чтобы, ничего... чтобы твое временное участие было в них сведено к нулю? Я так сформулировал. Иначе как-то много... Очень манипулятивно звучит. Навык продвижения продукта и услуги в интернете. С каким результатом? Измеримый результат. Я не знаю. Это важно. И даже попасть в первый экран, его тоже надо. Есть ли смысл? Попадание в топ. Попадание в топ дает результат. Продвижение есть, а если кто звонков в месяц. Добиться таких же объемов продаж через интернет, как офлайн, например. То есть иметь половину потока новых клиентов через интернет. Мне интересен этот механизм, по которому, значит, все вот эти вот гуру, сидящие люди в компьютерной компании, предлагающие продвижение, да, как попадают в топ-10, как попадают в первый экран. Не реклама в интернете, это попадание в топ. Тогда так и формулирует. Ну, да. То есть методика продвижения сайта для попадания в топ-10. Там какие-то начинают писать какие-то сложные алгоритмы, эти слова, словосочетания. Плати деньги, это мы уже проходили. Давайте. Теперь интересно, чтобы я понимаю, есть. Хорошо, как попадать в топ-10 там, Яндекс, допустим. Задача понятна. Да. Как не переплачивать попадать. Попадает. Как самостоятельно не платя денег попадать? Нет. Ну, они же не просто берут у меня деньги, значит, и это себестоимость для того, чтобы там попадать. Модель мне непонятна. Кто это, кто создавал модель? Кто был автор? Вот они мне говорят, что там типа. Кто был автором модели? Видимо, я. Ну, как он звучит? Как звучит модель? Да. Навык продвижения продукта услуги в интернете. Для попадания в топ-10? Да, сайты для попадания в топ-10, да. Навык продвижения сайта. За какие деньги? Например, в 3 раза дешевле, чем у Ашманова. Ну, это же понятно. То есть, критерий должен быть, за какие конкретные деньги. Ну или сам делаешь. Еще критерий. Первое, неизвестно, сколько за это берет Ашманов. Второе, каждый тематический минус. Я тебя спрашиваю критерий, это была моя догадка. Приведи критерий. Да я говорю, темный вес. Тогда это нельзя про него модель. Тогда это не модель. Шаманство. Да, да. Я вот так это и расцениваю. Я просто с критерием немножко... Жень, это на самом деле шаманство. Да, это на самом деле шаманство. Окей, не дороже, чем это делать конкуренты, например, так. Конкуренты, в смысле, конкуренты твоей фирмы? Ну, фирмы человека, который хочет это делать. Хорошо, вот я плачу там, за продвижение там, ключевых слов своего сайта там, 16 тысяч рублей в месяц. Да. Я понятия не имею, значит, компании, которая делает 16, ей это стоит, может быть, 2 тысячи, а может, 15, да? Вот мне интересно, как бы себестоимость какова этого? О, это другой вопрос. Вот. Определить, научиться определять себестоимость попадания сайта в топ-10. Ну, это да. Понятная модель? Да. Вот это понятно. Что там есть в Яндексе? Научиться определять себестоимость. Да. А дальше? Ну, чего-нибудь понравилось, или я не совсем могу быть тупые? Нет, мне понравилось. Ну, вот это все понравилось. Я просто к себе применить. Не важно, просто что понравилось. Мотивировать себя на любую деятельность. Вот как раз так. Нормально. Да. После вчерашнего выступления. Ну, совсем любую? Нет. Полезно. Видимо, я. Да. Сначала по-другому. Там было две. Там мотивировать себя и мотивировать других. Да. А вот на действие какое-то. Какое? Вот меня сильно. Ограничение. Дай. Что, отрубить себе руку-то поможет. Помните себя внешним миром. Я серьезно. То есть, вот это важно. Которая несет положительные эффекты, но не хочет делать прямо сейчас. Ну, так нормально, четкий критерий. То есть, как замотивировать себя на полезное действие, которое в будущем принесет эффект, но которое по каким-то причинам не хочется делать прямо сейчас. Вот. Четкая и понятная модель. Да, очень хорошо. Запиши. Еще раз. Навык определения рыночных ниш там. Которые что? Ниш, которые что? Которые гарантированно не будут продаваться? Приезжает рынок, но она была. Подожди. Изменены критерии. Я придумал, через 2 года появляется, зарабатывает миллион. Ты гарантируешь миллион? Нет, я не гарантирую, но... Вот это важно. Попробочку. На 2 года это довольно бессмысленная модель. А на 2 месяца можно? Почему на 2 года? Ты сказал на 2 года. Угу. Через 2 месяца. Нет, ну, через 2 месяца. Можно через 2 года. Через 2 года. Нет, я говорю, что я придумал, и только через 2 года появилось. Я и говорю, можно ты придумал, а появился через 2 месяца. Нет, я веду конкуренты сделал. Я и говорю. Я говорю, можно ты придумал, а у конкурентов не стал. Вот ты не стал, у них появился через 2 месяца. Можно? 2 года долго. Так это же хорошо. Так это плохо, потому что 2 года ждать слишком долго. Вот хороший среднесрочный прогноз это до 2 месяца, до полугода. Вот тебе зазор. Не воплотил, через 2 года увидел эту конкуренту. Я понял. Я спрашиваю, можно ли так, чтобы через 2 месяца увидел эту конкуренту? Да, надо зазор денег. Ладно. Давай так, можно ли сказать, что из серии, как в ювелирке выбирать нишу, которая принесет минимум 1 миллион при затратах? Просто считать надо, я извиняюсь, вот. Сейчас не могу. Вот посчитайте, да, вот уточнение, всегда уточнение параметров, это важно. Хорошо, да, дальше. Я? Да. Создание пассивного дохода 100 тысяч рублей в месяц. За какое время? За 2 месяца. Май 2012 года. В смысле, за какое время создания пассивного дохода? За месяц. Кто автор модели? За месяц? Много, да? Серьезно, автор модели нет. Навык, я вообще хочу научиться этому навыку. Создание массы пассивных доходов. Хорошо. Автор модели кто? Юрик. Юрик. Ты ко мне сейчас вообще не подходишь. Да. Вы знаете, я это умею. Модель один. Обложить барки дали. Хорошо, понятно. Задача понятна. Создание множественных источников пассивного дохода, приносящих в сумме не меньше 100 тысяч рублей за период реалистично. 3 месяца. За 3 месяца. Да можно и за месяц. За сумму. Ты знаешь? Я знаю, как за неделю это сделать, дайте деньги. Нет, с нуля без стартового капитала. Нет, я готов дать деньги. На пассивный доход размера? В размере 120-150 тысяч. А в течение какого времени? В течение какого времени? Не ограничено? В течение месяца аннуитет. Это развод, я тоже не знаю. Развод? Нет. 15% получается. Через месяц он начнет работать по 20%. А когда закончит? Когда закончится этот поток? Никогда? Ну, пожизненно. Приди пример, что ты будешь делать? Потому что мне там понятно, что будет делать. То же, чем я занимался все это время. Все на красный. Золото. Половина на красный. Половина на красный. Удалось, но еще раз на красный. Я понял. А, в принципе, можно протестировать. Лошадь, платную модель, будет интересно. Можем на этом предложить тебе вот в рамках этого проекта пиариться и дополнительно это делать. Хорошо. Ну да, вот создание без стартового капитала пассивного дохода до 100 тысяч рублей примерно за 3 месяца. Звучит как будет. Да. За 30 готов мучить. Нет, за сколько ты берешь? Онлайн, дополнительно. Ну да ладно. Я считаю это неэтичным продавать на чужих тренингах. Как говорит Рига. Главное, сделать после того, как все уже продано. Сказать это и остаться. Если бы я был оттуда, я бы сейчас сказал, что я могу там 100 тысяч рублей в месяц. Ну, реально, не знаю. Я не из этих. На руках летите. Ходить на руках? Да. Круто. Сколько? Ну, в смысле, а что мы разные? Метр. Чтобы проблема была... Сколько метров? Километров в день, да. Вообще, держать равновесие. Всегда? Всегда. Уже как-то надоело. 50 метров. Вот. 50 метров отжиматься 10 раз и, ну, там, не знаю, с одной руки... А на руках лицо вперед, ходить на руках, длину 50, там, пройти на руках 50 метров. Совершенно разная техника. Лицо вперед, лицо только вперед. Наверное, по-разному. Понятно? Критерий. 50 метров, понятно. Проверяйте контент, который меня устраивает, навык его упаковки и... Еще раз сначала. При наличии контента, который меня устраивает, навык его упаковки и последовательности действий по продаже до 3 миллионов за месяц. Именно этого контента? Да, именно этого контента. Как делать запуск любого контента до 3 который меня устраивает. Да. Да. Ты тут чуть-чуть опять же подменяешь. То же самое с небольшой подменой. Ты критерий подменяешь личным опытом. То есть этой серии как вместо того, чтобы сказать, обладающий навыком этим, там, вот, выполнять задачу, когда на него орут, подменяешь опытом работы 3 года. Да, вот. Не, тут не год. Тут меня устраивает, подразумевается еще какой-то критерий. Тут меня устраивает, подразумевается, что это с ценностями, а не с опытом. Вот. Критерий какой? 100% работающий механизм. О. Это первый критерий. Да. Второй критерий это, ну, мне он нравится. Почти хорошо, да? То есть это можно добавить как четвертый критерий. Он должен быть 100% работающим, должен создавать ценность там, для других, например. Да. Там еще пара-тройка критериев будет. Угу. То есть там должен быть критерий в конце, и плюс мне он лично комфортен. Угу. Но это вот дополнительный критерий к измеримому. Да. Тогда отлично. Тогда так, хорошо. А можешь привести пример? Автор? Акция Ленга в данном случае. Ну, моделировали с него. Ну, то есть есть физический ресурс? Его здесь нет. В котором вот мы... Ты можешь привести пример контента? Контент? Ну вот, тренинг по стартапу. Все понятно. В котором с четким обещанием и 100% работающим. И видео с айфоном. Видео с айфоном. Видео с айфоном из гробика. Я этих видео не видел. И не надо. Не надо. Ладно. Ну классно, я же видел. Я его не видел, я не могу сказать. Классно. Главное, чтобы другие видели. Вот это я начинаю подозревать, что это правда. Ладно. Значит, домашнее задание на сегодня. Поставить первую страницу упаковки вот этого навыка, который вы выбрали. Мы же активно здесь видим. Понятно, да? Задание вчера. Взять любую новую сайт, он восстанавливающий. Это было как дорожное движение. Нет, это понятно. Это первое. Второе. Второе, сейчас. Вот написать одну страницу описания вот того навыка, который вы выбрали. Это по скорой, да? Да. Сделать сейчас? Ну, дома. Завтра. Одна страница это сколько? Одна страница это одна страница, ты удивишься. Какого формата? А4. Каким почерком? А, я понял. Тогда вот на такой маленький почерк. Ну, фильм анализируя, надо переименовать цвет моделиры. Окей, значит, делайте вот эту упаковку. И расписывайте какую-то группу навыков по единичным стратегиям. Можете взять тот же самый навык, если он вам доступен, можете взять другой, если он вам не доступен. Группы навыков до единичной стратегии. Вы тренируете то, о чем мы будем говорить завтра, это чанкинг. Что такое единичные стратегии? Это единичные поведенческие, да, это единичные поведенческие навыки. То есть на минимальные единицы. Да, то поведенческий навык, который может выполнить любой человек. И где это брать? Что? Где это брать? Относительно какого навыка? Ну, допустим, вот Олег сказал, что он хорошо умеет ходить в руках. Да. И где мне брать вот это? Если ты можешь достучаться до Олега буквально до завтра, то как бы да. Если я нет, то моделирую правила дорожного движения. Я-то только по пьяни. Водить я не умею, потому что если, ну... Ну, придумай что-нибудь еще. Возьми мнемотехнику. Возьми мнемотехнику, возьми английский язык. Мне все равно, какой навык. То есть, но доведи его до конкретных поведенческих действий, как это называется. Да, много операционных навыков, которым будет несколько можно. Понятно? А потом завязывать галстук к обеду руках. Языком. И чему завязывать. При этом языком. Окей. Вопросы? Единичные поведенческие навыки, это мы расписывали упражнение, это маленькие группы. Да, это что конкретно может выполнить любой человек на улице? Операции, которые могут быть. То есть понятно, что любой человек может сесть в машину и найти элемент вот в форме ключа. Подавляющая машина. Как показывает волосы, машина. Давай, ладно, мы предполагаем, что все-таки со временем он это сделает. И вы ничего не делали. Так, вопрос еще можно? После этого упражнения, которое мы сейчас сделали, да. Есть ли в программе, что контакты, которые мы сейчас получили в обмене с людьми, будут даны людям, чтобы можно было потом... У меня нет такой практики специально это делать. Если вам конкретно интересны конкретные люди, подходите, общайтесь, обменивайте контакты. Мы по практике обычно не делаем. Поэтому, то есть в индивидуальном порядке. Скорее так. Вот. Как мы будем разбивать некоторые навыки на маленькие части, если это навыки вообще других людей? Я о чем тебе и сказал. Может, если у тебя будет доступ к этому человеку, то завтра ты сделай это. Если нет, ты берешь какой-то навык, который тебе понятен и доступен. Если это мой навык, у меня есть возможность его разбить. Давай. Да? Делай это относительно своего навыка. Задавайте вопрос, как кто-то делает что-то хорошо. За шагом. Причем, как вы помните, очень важно, вот подсказка здесь, бить это на две части. Навыки, которые есть во внешнем мире, и навыки, которые есть внутри головы человека. Будут просто по-разному описывать. Но ведь то, что человек делает, то, что он думает, что делает, не совпадает. Там-то и дело. А он же расскажет то, что он думает, что делает. Да. Поэтому надо внимательно смотреть, что он делает. Что он делает внутри своей головы, тоже внимательно. Ну а как это, например, спортсмен, допустим, да, на соревнованиях. Да. Это очень важно, это там эмоциональная компонента, умственная. Нет. Почему? Ну, потому что... Ой, эмоциональное возбуждение критически важно. Эмоциональное возбуждение можно нагнать, не как повторить совершенно другими способами, чем он это делает. Какая разница, как он это делает. Мы замерили этот внешний фактор, мы его повторяем. Мы устраиваем нашему спортсмену, который на нашем испытании, эмоциональную нагонку до этого уже. А как тот в своей голове это делает, ходим там, вспоминает три камня, лежащие на дне пруда, которым он плавал, когда был три года, какая разница. А сверху допинг. Да. Класс. Понятно? Отлично. Завтра собираемся здесь же в 11 часов. Все, спасибо. А, еще...